137. Март 6. Испитие чаши яда земного – удел устремленного духа. Но почему это так? Сознание его поднимается над уровнем обычных жизненных проявлений и чувствует и видит больше. А так как духовно он выше обычных людей, то давление окружающего несовершенства на него неизбежно. Это и есть плата за вход в более высокие сферы. Многие духи этого не выдерживают и ищут забвения в вине или других крайностях. Но это не выход. Выход в том, чтобы выдержать натиск и устоять до конца. Это условие выражено формулой «претерпевший до конца спасен будет». Нелегко это претерпевание, то есть несение ноши земной. И чем выше дух, тем тяжелее ноша. Давно сказано, кто хочет со мною идти, возьми крест свой и следуй за мною. И идущий за владыкой берет на плечи свои не только несовершенства свои, но и окружающих тоже.